Глава 8. Игнатьев. Генерал от инфантерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, граф Николай Павлович Игнатьев, наконец-то снова дорвался до работы. Кавалер российских орденов Анны и Станислава II и первой степеней, Владимира IV, III и II степеней, Белого Орла и Александра Невского с алмазными знаками, и даже иностранных наград, французского почетного легиона второй степени со звездой, турецких орденов Меджидье первой степени и Османье первой степени с алмазами, итальянских, Большого креста ордена Маврикия и Лазаря и того же креста первой степени, греческих, Большого командорского креста ордена Спасителя и первой степени того же ордена, черногорских, князя Даниила I, II и первой степеней, румынских, звезды первой степени и железного креста за переход через Дунай, командорского креста португальского ордена Башни и Меча, персидского Льва и Солнца первой степени, тунисского ордена Славы, нидерландского Льва первой степени, вюртембергского ордена Короны первой степени и сербского ордена Такова первой степени. Да еще почетный знак с вензелем его императорского величества для ношения в петлице и портрет персидского шаха с алмазами. В 24 года полковник, в 26 генерал-майор, в 28 самый молодой в России генерал-адъютант за принятие решительных и благоразумных мер к прекращению войны между Китаем, Англией и Францией и к убеждению китайского правительства заключить с последними мир. Оставаясь генералом, возглавил Азиатский департамент Министерства иностранных дел, а в 1864 году стал чрезвычайным посланником и полномочным министром Российской империи в Турции. Вскоре турки уже называли Игнатьева вторым после султана лицом в порте. Султан Абдул-Азиз и его сын, принц Изеддин, весьма уважали генерала-дипломата и даже согласовывали с ним назначение своих министров. Кроме этих успехов, Игнатьев народил в османской столице 6 детей. Константинопольская конференция послов европейских держав в 1877 году потребовала от порты предоставления автономии своим провинциям с христианским населением. Задумал и вел конференцию Игнатьев. Отказ султана выполнить эти требования и заставил Россию объявить Турции войну. 3 месяца войны Игнатьев провел в императорской главной квартире, а после падения Плевны вернулся с разрешения государя в Петербург и лично составил текст мирного договора, подписанного затем им же от имени России 11 февраля 1878 года в городке Сан-Стефано. Он стал генералом от инфантерии и чуть ли не национальным героем. Однако на Берлинский конгресс вместо него поехал его личный враг Петр Шувалов, и раздосадованный генерал уволился в длительный отпуск вследствие расстроенного здоровья. В Берлине великие державы объединились против России и переменили условия Игнатьевского договора, лишив русских многих плодов их кровью завоеванных побед. Игнатьев следил за этим уже в качестве наблюдателя из своего имения Круподерницы, с удивлением обнаруживая, что газеты выставляют козлом отпущения именно его. Слишком, мол, необдуманно составил Сан-Стефановский договор, чем озлил и Англию, и Германию. Старый хрен Горчаков с Петей Шуваловым просрали, а Игнатьев виноват. Отпуск длился целый год, и вот 1 мая 79-го Николай Павлович получил, наконец, назначение. Нижегородским генерал-губернатором, пусть и временным, на период ярмарки. И сегодня, 19 июля, прибыл к месту службы. И хотя поезд пришел ночью, В 8 утра он уже принял губернатора графа Кутайсова с комендантом ярмарки, жандармским полковником, а в 9:30 велел пригласить важнейших чинов полиции. В кабинет, печатая шаг, зашли Каргер, макарьевский пристав подполковника Львов и брандмайор Морошкин. Последним скромно и без отбивания паркета сапогами предстал надворный советник Благова. Игнатьев обошел застывшую шеренгу новых своих подчиненных, Кутайсов представил их, и каждому граф пожал руку, отметил про себя, что губернатор назвал Морошкина Мороковым и ошибся в отчестве Благова, тому пришлось поправлять начальство. После первого знакомства Игнатьев предложил всем сесть, заслушал общий доклад Каргера и очень быстро перевел разговор в деловое русло, интересуясь конкретным состоянием противопожарной службы ярмарки и ее полицейской безопасностью. Правнук знаменитого Бродобрея и фаворита Павла I, Кутайсов, 7-й год управлял губернией, но делать дело так и не научился. Получасового, как он надеялся, разговора не получилось. Игнатьев лез во все детали. Быстро вникал, уточнял, переспрашивал, интересовался делами непритворно. В конце концов пришлось сообщить ему, что уже зарезаны 2 приезжих купцов, а убийцы продолжают гулять по ярмарке. Каргер, недостаточно владея подробностями, предоставил Благова сделать обстоятельный доклад, и тот последовательно, четко, не скрывая своих упущений, рассказал все дело о рукописи Аввакума. Закончил он доклад тем же резюме. Или раздорники, или хлысты, или скопцы. С минуту Игнатьев молчал, обдумывая услышанное, а потом спросил и вовсе не о том. «Господин Благова, а почему мне докладываете вы, помощник начальника сыскной полиции? А где же сам начальник?» Благова с трудом удержался от желания покоситься на Кутайсова, пересилил себя и ответил спокойно. «Начальник сыскного отделения, статский советник Лукашевич, находится в отпуске по болезни, и я исполняю временно его должность». «И давно он в отпуске?» 2 года с месяцем». «Федоров», — обратился Игнатьев к своему адъютанту, «подготовь, голубчик, за моей подписью ходатайство Льву Савичу, статского советника Лукашевича, по длительной болезни от службы уволить, начальником Нижегородской сыскной полиции назначить надворного советника Благова с присвоением ему следующего классного чина коллежского советника. Выслугу лет в новом чине господину Благову засчитать задним числом с момента исполнения должности начальника, то есть 2 года с месяцем». Присутствующие молча переглянулись, слегка ошарашенные манерой графа Игнатьева решать вопросы чинопроизводства, а Кутайсов покраснел. Лукашевич был его зятем и в настоящий момент понтировал в Ницце, отдыхая от перенесенных неведомо когда трудов. Благова тащил весь воз сыскной работы не 2 года с месяцем, а уже 6-й год, потому как Лукашевич, и пребывая в Нижнем, службы себя отнюдь не утруждал. «Павел Афанасьевич», — продолжал генерал-губернатор, «а почему мы не можем заарестовать Осипа Лякина и его банду в трактире Кузнецова, если мы точно знаем, что он бывает там по ночам?» «Невозможно, ваше сиятельство», — ответил Благова с явным сожалением. «Трактир Кузнецова находится в месте, называемом Самокаты. Это своего рода остров, образованный Мещерским озером и Бетанкуровским каналом, соединенным с этим озером 2 малыми каналами. Попасть на Самокатную площадь можно по 4 мостам. Преступное сообщество Днюет и ночует на самокатах, сбывает там краденое, играет в карты, покупает девок, имеет притоны, малины и горные дома, мельницы. Отдельные трактиры годами принадлежат крупным бандам, разумеется, не юридически, но фактически, и дают им ежесезонно значительный доход. Всего же на самокатах сосредоточено более 60 трактиров, кухмистерских, пивных, ренских погребов и закусочных, и каждое заведение патронируется каким-либо значительным уголовным. Он может сидеть в каторге, а деньги ему идут. У них с этим строго. Самокаты — это огромное самоуправляемое преступное высокодоходное предприятие. А среди его акционеров есть и питерские бандиты, и московские, и варшавские, и даже персиянские. Тон сегодня задают питерцы Иосип Лякин, один из самых, а может сейчас и самый влиятельный из них. Кроме этого крупняка, на самокатах кормится много жулья помельче. Шулера, игроки в стуколку и в ремешок, продавцы медных часов за золотые, брачные и биржевые аферисты, налетчики. Три шайки карманников срезают кошельки, причем территория между ними поделена, и конфликтов почти не возникает. Еще шайка фабрикует паспорта, а может и завещание подделать. Имеется также два подпольных водочных завода. У преступников есть своя биржа труда, она обретается в пивной Ниагара. Создана даже эмирительная касса. Это так называемый пенсионный фонд для престарелых жуликов, куда все, даже самые страшные бандиты и убийцы, делают отчисления с добытого. Словом, ваше сиятельство, самокаты — это золотой прииск для преступников, и потому они хорошо управляются и охраняются. На всех четырех мостах стоят, сменяясь день и ночь, караулы. На Мещерском озере дежурят специальные лодки для бегства, только тех, кто в розыске. В толпе зевак на площади есть особые соглядатые, в каждой пивной своя служба безопасности. Более того, каждый даже незначительный жулик считает своим долгом сообщать вверх по иерархии обо всех подозрительных на самокатах. На этом и погорел наш сыщик Сдобнов. Охранительные заслоны выставлены из самокатов во все важнейшие ярмарочные центры. Непрерывно наблюдаются Макарьевская часть и казарма оренбургских казаков. При попытке, например, полицейского отряда выйти из главного дома в притонах самокатов, немедленно начнется срочная эвакуация. Бандиты переплывут каналы или озеро и скроются в Гордеевке, в азиатском квартале ярмарки, в бесчисленных по гаузах Сибирской пристани или уплывут на остров Кавказ. Имеются даже непроверенные сведения, что из трактира Кузнецова прорыт подземный ход под каналом в азиатский квартал. «Ну а вы делали облавы хоть раз?» «Так точно, ваше сиятельство», — ответил Заблагова полицмейстер. «В последний раз, в прошлом году, мы оцепили самокаты и даже полностью берег Мещерского озера казаками, собранными со всего города полицейскими чинами и двумя ротами гарнизонного батальона. Были собраны все возможные наличные силы». «И что?» «Ну, захватили десятков пять мелкой сволочи, беспаспортных, бродяг, Спиридонов, Поворотов. Еще человек 70 уже серьезных ушли там, где мы не ждали, через болото прямо в Кунавино. Казаки их увидели, кинулись было вдогон, да топи не пустили, а пешая полиция не успела. Там тропы надо знать, иначе засосет. Но это еще полбеды. Хуже то, что город оказался на 3 часа без полиции, все были в облаве. И за эти 3 часа ограбили без помех бриллиантовый магазин Селезнева на Осыпной, серебряных изделий лавку Телегриинова в Болотном переулке, и отобрали 40 тысяч рублей у старшего приказчика купца Блинова, а самого приказчика зарезали. Значит, бандиты знали об облаве заранее и о том, что полиции в городе не будет, раз так быстро все организовали. «К сожалению, именно так, ваше сиятельство», — вздохнул Каргер. «В таких облавах, когда привлекаются и извещаются заранее сотни человек, этого избежать невозможно». «Вы правы», — согласился Игнатьев. «Метод крупных облав не годится». «Ну, что тогда делать? Оставить все как есть? Павел Афанасьевич, что посоветуете?» «Силы у нас на самом деле не такие уж и маленькие. 56 человек, собственно, ярмарочной команды, 240 полицейских, на весь город считая с ними и речную полицию, 150 оренбургских казаков и 32 чина жандармской команды, плюс 1200 человек гарнизонного батальона. Надобно грамотно ими распорядиться. За счет перераспределения временно на летний период увеличить кадр Макарьевской части. Из новых сил утроить списочный состав квартала Самокатной площади, пусть день и ночь по ней ходят усиленные отряды городовых. Перевести на ярмарку всех сыскных агентов городского полицейского управления, заставить их круглые сутки сидеть у Сушкина, у Кузнецова, действовать им на нервы, мешать открыто торговать краденым и играть в карты на воровские деньги. Через день устраивать облавы в Кунавине, в Гордеевке, на Нижнем Торгу, на Миллионной. Обложить ранним утром лодками с воинской командой остров Кавказ. Всех арестовать. На пустом острове оставить усиленный воинский караул. Вот. Он привстал и положил на стол Игнатьеву папку. «Мы с господином полицмейстером разработали план улучшения полицейского охранения ярмарки. Здесь все расчеты, включая денежные». «Изучу», — кивнул головой Игнатьев и скосил глаза на часы. Все поняли и встали. «Благодарю, господа. Будем работать, и все у нас получится. А сейчас, извините, опаздываю к владыке».